Глава третья. Горячие. Техники для разжигания страсти. Уверена, мои читательницы понимают, что я все та же Кристина, готовая поделиться своим опытом и мыслями и совершенно не стремящаяся отобрать хлеб у медиков и сексологов. Начну с истории. Мы вышли замуж в один день, я и моя институтская подружка Валя. Просто так совпало. Мы с Андреем узнали, что ждем первенца, и решили быстренько узаконить отношения, а Валин ухажер должен был срочно уехать в командировку во Владивосток и экспромтом предложил ей пожениться. Валя, конечно, посомневалась. Все-таки у нее с этим парнем дальше поцелуев не заходило, а тут прямо замуж. Но парень ей нравился. Работа у него была более чем перспективная, да и родители оценили серьезный шаг дочкиного ухажера. Влюбился, женился, все как у людей, а то взяли моду по 10 лет нерасписанными жить. Соглашайся, резюмировала Валина мама. Да и в конце концов, разве не об этом мечтает каждая девушка? И вот мы с Андреем, уже в статусе молодоженов, приступили к ремонту квартиры, старательно превращая маленькую комнату в детскую, а Валя с супругом улетели туда, где море Япония под боком. Но уже через полгода я, гуляя с коляской, неожиданно встретила Валю в собственном дворе. Оказалось, что она не просто навещает родителей, а развелась и окончательно вернулась в наш город. И причина разлада, как смущенно объяснила мне подруга, была в том, что у них с мужем не было секса. Совсем. Но главная сложность заключалась в том, что супруг отказывался признавать проблему и ни о каких визитах к специалистам даже слышать не хотел. «Так же не должно быть, Кристин?» — спросила Валя, задумчиво глядя на коляску, где весело гукал мой Степа. «Или я не права?» «Права, конечно. Я уверена, что все читательницы со мной согласятся. Пожалуй, это та самая ситуация, где единственный правильный шаг — расставание с мужем. Но я поделилась этой историей вовсе не для того, чтобы удержать кого-то от опрометчивого брака и даже не с целью наглядно продемонстрировать необходимость проверки интимной совместимости до принятия жизненно важных решений. Мне просто хочется пояснить, что, конечно, я не беру на себя смелость анализировать эту ситуацию и давать какие-то рекомендации в подобных тяжелых ситуациях. Если человек, неважно, мужчина или женщина, не имеет ни малейшего желания заниматься сексом, нужно к врачу. Возможно, проблема в гормонах. Возможно, в каком-то воспалительном процессе в организме или затяжном стрессе. А может быть, нужно идти к психотерапевту и разматывать клубок детских психотравм, юношеских фрустраций и прочих незавершенных гештальтов. Я же хочу поделиться своим семейным опытом, где и я, и муж здоровы, связаны взаимным чувством и не страдаем от каких-либо нарушений психики. Об интимной совместимости можно спорить бесконечно. Одни специалисты считают, что есть некая данность, такая как сексуальная конституция, и ничто не может ее изменить. Иначе говоря, если страстный мужчина женится на сдержанной женщине, то они оба будут мучиться, ведь ему нужно 3 раза за ночь, а ей 2 раза в месяц. Компромисс в этом вопросе найти крайне сложно, все же с физиологией не поспоришь. И кому-то из супругов придется подстраиваться под требования партнера, переступая через себя. В общем, жизнь такой пары простой не назовешь, и чем страдать, проще развестись и найти новых супругов. Другая точка зрения, распространенная среди современных сексологов, более оптимистична. Здесь самым главным для пары считается стремление быть вместе, что, кстати, вполне в духе любовных романов. Если двое искренне любят друг друга, то они найдут способ быть счастливыми и в спальне тоже. И разные темпераменты постепенно синхронизируются, сделав интимную жизнь пары простой и гармоничной. Наш с Андреем пример доказывает правоту сексологов-оптимистов. Интимная жизнь, которая раньше была рутиной, скорее разобщающей, чем связывающей нас, превратилась в естественное продолжение нашей любви, став яркой, страстной и разнообразной. В годы учебы в школе мы с подружками любили во время скучного урока почитать под партой молодежный журнал, полный фоток нарядных платьиц и красивых мальчиков-музыкантов. И мне до сих пор помнится статья, автор которой последовательно объясняет юным читательницам. Чтобы приобрести богатый сексуальный опыт, не требуется ежедневно менять партнеров. Нужно просто найти того единственного, который будет чувствовать тебя и твои желания. Честь и хвала неизвестному автору. Понятно, что в молодежном журнальчике главной целью текстов было попытаться удержать девочек от неразборчивости в выборе партнеров, но ведь мысль абсолютно верная. Ваш мужчина — это целая планета, неизведанный материк, таинственный остров. Даже если вы вместе с этим человеком 10, 15, 300 лет, он все равно умудрится удивить вас какой-то новой гранью своего характера, неожиданным признанием, увлечением или воспоминанием. И я вовсе не о том случае, когда твои духи на самом деле разбил не кот, а я. Ну не начинай, 100 лет прошло. А Барсику я тогда сосисок купил, он не в обиде. Так, например, будучи уже довольно долго замужем, я случайно выяснила, что мужу наиболее привлекательным, на мне кажется, белое белье, тогда как мне самой оно всегда казалось скучным, и для наших ночей я выбирала сложные и фантазийные комплекты — лиловые, бордовые, алые. А теперь я раскрою тайну, которую сама узнала, пообщавшись с несколькими специалистами и проштудировав целую стопку медицинской литературы. В семье с гармоничной интимной жизнью гармонично абсолютно все. Речь идет далеко не только о том, что мужа никто не уведет, но и о том, что живущие здоровой и регулярной половой жизнью супруги реже страдают от сердечно-сосудистых, нервных заболеваний. Дети у них более послушные, а коты более пушистые. Хорошо, про котов я преувеличиваю, но, безусловно, ваша с мужем интимная гармония — основа здоровья, взаимопонимания и согласия. И вам нужно четко осознать, что если сейчас секс для вас обязанность, то в ваших силах сделать его досугом, отдыхом и релаксом. Но все же с чего начать? Поторопят меня читательницы. Давайте по порядку. Для классного секса с вашим мужчиной вам нужно заботиться о себе и своем здоровье. Я знаю множество историй подруг и подписчиц, которые искренне готовились к романтическому досугу с мужем, принимали ванну с аромамаслами, наносили на тело мерцающий шиммер и надевали самые игривые неглиже, а потом засыпали, едва коснувшись головы подушки, так и не успев продемонстрировать супругу себя во всем ароматно сияющем великолепии. Поэтому запомните, здоровье всегда в приоритете. Если есть выбор между дневным сном вместе с ребенком или мытьем пола, выбирайте сон. Уборка в доме с детьми — занятие довольно неблагодарное, поэтому велика вероятность, что идеально отгенераленная квартира к вечеру вернется в состоянии склада лего с легкими нотками пюре из брокколи и крошек от печенья. А ваш хронический недосып может завести так далеко, что придется обращаться за профессиональной медицинской помощью. Так что давайте без трудовых подвигов, ведь вы у себя одна. Помимо отсутствия перегрузов, для хорошего интима важно совпадение ваших биологических часов и суточных ритмов вашего супруга. Если вы жаворонок, и уже после спокойной ночи малыши единственное, что вас будоражит, это долгожданная встреча с подушкой и одеялом, то никакие масла и феромоны не помогут вам устроить долгие и жаркие игры с супругом-полуночником, который, напротив, с заходом солнца ощутил прилив сил и начал игриво подмигивать. Рецепт хорошего самочувствия удивительно прост. Достаточное количество сна, свежий воздух, здоровое питание и отсутствие стрессов. Замените полуночный серфинг в интернете крепким сном. Во время прогулки не стойте столбом, а побегайте с детьми на перегонки. Откажитесь от хаотичного питания и экстремальных диет, и либидо скажет вам спасибо. Но не стоит отчаиваться. Выбирайте для секса время, когда у вас достаточно сил. Разумеется, проще всего посоветовать вам отправить детей в пятницу к бабушке, как следует выспаться, а потом провести страстный уикенд с любимым мужем. На деле, конечно, не все из нас располагают бабушками, готовыми возиться с внуками сутками напролет, так что придется исходить из того, что мы имеем. Уложить детей пораньше, угостив их перед сном теплым молоком со снотворным, с сахаром. Заехать домой во время обеда, пока дети в саду или школе, если у мужа выходной. Или пусть муж навестит вас, если из вас двоих фрилансер вы и работаете дома. В общем, это должно быть время, комфортное и для вас, и для супруга. Такое дневное свидание организовать совсем несложно, а при этом у вас появится своя собственная романтическая тайна, как и положено любящей паре. Растягивать удовольствие. И я сейчас вовсе не о дежурной пятиминутке поцелуев. Секс — это не только физиологический процесс. Для состоявшейся пары огромное значение имеет антураж и предвкушение. Представьте, вы с мужем встретились после работы, забрали детей из сада, съездили в магазин, разобрали покупки, поужинали, уложили детей, и после фразы «А наши-то опять продули?» Прям не турнирная таблица, а позор, муж предлагает по-быстренькому. Не слишком романтично, не правда ли? А что, если вы уже с утра пришлете ему свою фотку в одном белье? И не говорите, что вы вообще-то работаете, и вам негде устраивать фотосессии в стиле ню. Сфотографируйтесь заранее и сохраните картинку в запароленной папке. Потом отправьте любимому еще парочку сообщений, максимально игривых. И вот вы, как юные влюбленные, оживленно переписываетесь, предвкушаете вечер, встречу и все остальное. Будьте уверены, муж в этот день завершит работу в рекордные сроки, лихо вымоет посуду и так убедительно споет колыбельную, что уснут не только ваши крохи, но и все соседи, включая дом напротив. И вот теперь, когда вы с мужем получаете долгожданную разрядку, интим становится высшей точкой вашего дня. И неважно, что там на работе и какие магнитные бури в атмосфере, в вашем доме погода отличная. Создавать настрой. А что делать, если настроя нет, ну, прям совсем? Без паники. На наше настроение напрямую воздействуют запахи, звуки, ощущения. Если когда-то вы с мужем провели романтические выходные в пляжном домике, попробуйте воссоздать ту самую атмосферу. Включите фоновый шум прибоя, зажгите ароматические свечи с запахом летних трав, наденьте янтарные бусы или браслет, которые вы носили тем летом. Кажется, мелочи, но именно они вернут вам ощущение отдыха, беззаботности и страсти. Хорошо действуют и другие психологические якорьки, такие, например, как песня, клип или фильм, которые вы смотрели в беззаботно влюбленный период вашей жизни. И не говорите, что у вас нет полутора часов на просмотр всей романтической комедии. Несколько эпизодов вполне достаточно для создания настроения. Кстати, как насчет фильмов погорячее? Если порно для вас полнейшее табу, то можно начать с просмотра фильма с легкими элементами эротики и постепенно повышать градус. Уверена, ваш муж не откажется, если вы предложите сегодня вечером включить не очередную серию ситкома, а кино для взрослых. Быть сексуальной. Для начала небольшая история. Когда я училась на заочном, периодически со мной приключалась беда всех студентов — сессия. И я уверена, все знают. Экзамены даже для заочников очень даже очные, то есть прямо в аудитории, лицом к лицу с преподавателем. И вот как-то мы с подружкой Леной, которая уже тогда подрабатывала съемками, а сейчас стала крутым фотографом, сидим на консультации и слушаем нравоучение преподавателя, которому через 3 дня будем сдавать один очень серьезный предмет. Я сижу в телефоне, а подружка неотрывно смотрит на препода. «Кристин», — неожиданно шепчет она мне, — «знаешь, на кого наш Сан Саныч похож?» Я честно присмотрелась к Сан Санычу. Лет 25, сутулый, очки какие-то старомодные, пиджак нелепый. В общем, второй раз на такого не оглянешься. «На молодого Джуда Лоу», — триумфально шепчет мне Ленка. Сказать, что я удивилась, не сказать ничего. Моя Ленка — барышня прагматичная и даже местами циничная, а вовсе не воздушная мечтательница, как кому-то могло показаться. Я внимательно посмотрела на подругу, даже лоб ей потрогала. «Лен, ты чего? Какой Джуд Лоу? Ну ничего же общего. У тебя давно было свидание?» «Да при чем тут свидание?» — рассердилась подруга. И объяснила, что сходство у нашего преподавателя с голливудским актером исключительно внешне. Форма головы, посадка глаз, даже линия роста волос. Как фотограф, она такие вещи здорово подмечает. Но, видимо, перед собой серенького закомплексованного товарища, а не красавца-мачо, из-за полного отсутствия в нашем преподе сексуальной харизмы. «Это как лампочка без электричества», — триумфально завершила свою мысль Ленка. История про Сан Саныча на этом и заканчивается, поскольку ничего, кроме того, что экзамен мы благополучно сдали, добавить я не могу. Но наблюдение одногруппницы и сегодня кажется мне очень важным. Сексуальность — это внутренний посыл, сигнал, притяжение, который просвечивает даже через свободную одежду, волосы, убранные в хвостик и гигиеническую помаду на губах. Что делает девушку с обложки мужского журнала сексуальной? Обтягивающий топик, обрезанные шорты, влажные губы, опасные стрелки и взгляд. Будь у самой длинноногой в мире модели испуганное, неуверенное выражение лица, она бы не блистала на обложках. Так что красота и сексуальность — вещи разные. И если вы хотите быть сексуально притягательной, вам совсем не обязательно пытаться втиснуться в какие-то рамки и форматы. Изможденная диетой худышка, которая в перерывах между голодными обмороками нашла силы надеть новый комплект белья, не превратится в секс-бомбу, потому что ее главная эротическая фантазия — ведро пельменей со сметаной, а вовсе не ночь святого пыла. Чтобы выпустить внутреннюю богиню, вам не нужно худеть, увеличивать грудь, носить исключительно юбки, отказываться от нижнего белья и медитировать по утрам в сторону юго-востока. Достаточно не запрещать себе быть женщиной. Сесть на предложенное в транспорте место, позволить помочь донести тяжелую покупку, с улыбкой принимать комплименты, кокетничать без какой-либо цели, легко и естественно, перестать ругать себя за неправильно рассчитанное время и пропущенный поворот во время последней поездки. И поверьте мне, понемногу внутренняя женщина раскроется во всей красе, и ее энергия, ваша энергия, станет ощутима физически. Так что, девочки, как бы банально ни звучало, учитесь расслабляться и получать удовольствие. От прогулки босыми ногами по траве, от душистой пены для ванны, от чашки душистого травяного чая, от объятий, поцелуев и всего остального. Сохранять загадочность. Вынесла этот момент отдельным пунктом, потому что, по моему глубокому убеждению, ничто не отражается на мужском желании так губительно, как излишняя откровенность женщины. Да, иногда очень хочется поныть перед зеркалом. Мол, только посмотри, что роды сделали с моим красивым животиком. А на пупок вообще смотреть страшно. Теперь, наверное, никогда не смогу носить в нем свой любимый бриллиантовый гвоздик. Но, во-первых, повлиять на состояние вашего пресса вполне реально прямо в домашних условиях. А во-вторых, мужчины — существа доверчивые, так что лучше продемонстрируйте супругу свои сильные стороны. Не ходите перед мужем в старом белье или совсем голой. В женщине всегда должна оставаться загадка. Наверняка вам встречались прозрачные сумочки, если не в магазинах, то в модном журнале или интернете. Но такое, на первый взгляд, остроумное решение дизайнеров оказалось провалом, потому что, в отличие от подиумных моделей, реальные женщины носят с собой отнюдь не только флакон духов и телефон. Лично я вовсе не собираюсь демонстрировать окружающим матирующие салфетки для лица, пластыри, запасные чулки, шерстяные носки с оленями, неопознанные флешки, спутанные наушники и пару шоколадок, которые лежат у меня в сумке. Как понимаете, компромат я даже не начинала перечислять. А это солидная замужняя мадам. А представьте девочку-холостячку, которая на свидании еще как бы не согласилась ехать ночевать к ухажеру, а ее предательская сумка уже демонстрирует зубную щетку, фен, пижаму, халат и тапочки в виде поросят. «Нет», — твердо сказали женщины всего мира дизайнерам, «нам такие сумки не подходят». А чем же провинился ваш мужчина, что вы планируете обрушить на него всю правду? «Ох, взгляни, как я поправилась. Что-то чешется на плече, посмотри, прыщик, что ли? Голова сильно грязная или еще день походить можно?» Запомнили эти фразы? Теперь вычеркните их навсегда из своего лексикона. Для дома купите недорогую, но новую одежду, а не то, что на улице уже носить неприлично. В пижаму-сорочку переодевайтесь прямо в ванной, а не перед носом мужа. И не пренебрегай юбками с запахом и разрезами. Согласно опросам, ничто так не будоражит мужское воображение, как легкая недосказанность. Разговаривать. Считается, что во время секса мужчины не любят говорить. Мол, если женщина в процессе безумолку болтает, то она не прониклась происходящим и не разделяет эмоций своего партнера. И, конечно, если вы прямо во время интимного акта уточняете у мужа количество гостей, которые придут в субботу, и начинаете советоваться по поводу меню, то дело обстоит именно так. Но я сейчас немного о других разговорах. И, кстати, вовсе не о грязных словечках. Некоторые пары с удовольствием используют полный набор горячих выражений, но лично мне такая практика не слишком нравится. Мы же не в американской комедии, где через каждые пару минут нужно повторять «мазафака», иначе останешься без закадрового смеха. Я имею в виду взаимопонимание. Как мне удалось узнать, огромное количество женщин, даже спустя несколько лет брака, стесняются сказать мужу о своих желаниях и фантазиях. Одна знакомая, например, хотела попробовать заняться любовью, не снимая лифчика. Ну, вот такая нехитрая фантазия. Возможно, это желание было связано со стремлением заново пережить порывистый юношеский секс, когда толком раздеться не успеваешь из-за накала эмоций и того, что скоро вернутся родители. Может быть, наша героиня увидела какую-то незабываемую сцену в фильме, а может, причина появления такой идеи гораздо сложнее, кто разберется в шутках нашего подсознания. Но суть в том, что за 6 лет брака этой девушке не удалось осуществить фантазию, потому что муж без разговоров избавлялся от всей ее одежды, пока она даже мяу не успевала сказать. Кажется, вот разве сложно попросить супруга не трогать верхнюю часть наряда? Но на все ее робкие намеки мужчина отвечал, что зря она комплексует и грудь у нее что надо. А дело-то вовсе не в комплексах. Фантазия у девушки такая. Так давайте говорить. Узнайте у мужа о его сокровенных желаниях и озвучьте свои. Если вы не готовы с места в карьер, то попробуйте начать издалека. Озвучивайте свои желания по очереди. Например, хочу, чтобы ты поцеловал меня в шею. А муж, естественно, выполняет озвученное, а затем высказывает собственное пожелание. Такая вот забавная игра выходит, в которой, кстати, правила устанавливаете только вы с любимым. Ну а если ваш мужчина не из разговорчивых, попробуйте отзеркаливать его действия. Если он долго играет вашими волосами, возможно, ему и самому приятно прикосновение к голове, поглаживание. Супруг настойчиво целует вас в ухо, хотя у вас эта ласка вызывает только щекотку. Возможно, его ушная раковина — полноценная эрогенная зона. А кто сказал, что только женщины любят ушами? Играть. Вы и сами знаете, что сейчас создано огромное количество игрушек для взрослых. И если вы, только прочтя эту фразу, побагровели как свекла, у меня для вас есть отличная новость. В наши дни существует возможность онлайн-покупок. Да, чтобы приобрести что-нибудь эдакое, вам вовсе не обязательно идти в ближайший секс-шоп и, заикаясь от смущения, спрашивать у продавцов вещичку для начинающих. Просмотрите ассортимент в интернете, почитайте отзывы и только тогда приобретайте. Кстати, если по какой-то причине онлайн-покупки вам не подходят, то точное понимание того, что именно вам нужно, спасет вас от неловкости в магазине для взрослых. Спокойно зайдете, озвучите название товара и выйдете с гордо поднятой головой. Другой вариант — позвать в секс-шоп подруг, пообещав, что без покупки не уйдете. Но тут главное не просто похихикать, а приобрести именно то, что поможет вам с мужем разнообразить интимную жизнь. Начните с простого. Подойдет масло для массажа, например, или съедобное белье. Ладно, шучу. Поедать трусы с мужа вас никто не заставляет. Но вот прикупить костюм медсестры или стюардессы еще никому не мешало. Знаете, почему так много шуток вокруг ролевых игр? потому что они нравятся всем мужчинам без исключения. Это позволяет нашим супругам ощутить себя теми самыми полигамными бруталами на вполне легальных основаниях. Ну а что может быть лучше? Нам, девочкам, тоже есть за что благодарить ролевые игры. Предположим, вы — серьезная замужняя дамочка, работаете в солидной компании и воспитываете двух деток. И в вашей голове просто не укладывается, как это вы, Наталья Михайловна, главный бухгалтер и строгая родительница, будете тут в спальне вытворять всякое эдакое. Ну а если вы смените офисную блузочку на кокетливый белый халатик и представитесь обалдевшему супругой не Натальей Михайловной, а Снежаной или Анжелиной? Наша с мужем интимная жизнь полностью изменилась, став яркой и насыщенной именно после того вечера, когда дома Андрея встретила медсестричка. Мой пациент был послушным и внимательным, и мы оба, наконец, смогли раскрепоститься так, как никогда раньше. В общем, именно эта практика полностью перевернула мое отношение к сексу. По секрету поделюсь с вами главными правилами ролевых игр. Никогда не переодевайтесь перед партнером, он не должен этого видеть. Ожидайте его полностью в новом образе, и вы заметите, костюм изменит вас не только внешне. Ждите новых жестов, интонаций и ощущений. Входите в игру за несколько часов до начала секса. Фотографии, сообщения и звонки помогут правильно расставить акценты и заодно уберегут от неприятностей. Когда девушка в образе горничной выходит из ванной, а в дверь звонят свекор, свекровь, заловка, шестеро маленьких племянников, такса, клёпа и пара попугайчиков. У игры обязательно должен быть выход — секс. Нельзя вначале раздразнить мужа, а потом передумать, сославшись на головную боль или годовой отчет. Продумайте костюм и аксессуары заранее. Правило «чем больше, тем лучше» здесь не работает. Даже если вы с мужем оба тащитесь от средневековья и фэнтези, нет смысла полгода вручную шить точную копию дворянского одеяния 15 века или украшать живыми цветами стилизованный костюм эльфийки. Если игра пойдет как нужно, то ваше платье может быть разорвано, а от цветочков мокрого места не останется. Так что суть все-таки не в этом. Образ должен быть узнаваем, но не перенасыщен. Это как с десертом. Украшая свой шедевр с сахарными розами, важно не забыть, что под ними в первую очередь должен быть торт. Так вот, если с тортом, а в нашем случае с сексом, все в порядке, то мужчине будет все равно, точно ли ваша прическа повторяет укладку какой-либо актрисы и есть ли на вашей ноге характерный браслет, демонстрирующий принадлежность к магическому клану. Поведение после входа в игру должно соответствовать характеру выбранного персонажа, причем до момента выхода. Постарайтесь не отвлекаться на телефонные звонки и посторонние дела. Один вечер можно освободить только для вас двоих, я точно знаю. Ну и главное, в игре каждый партнер участвует по добровольному согласию. Если ваш муж против, не настаивайте. Но, на мой взгляд, главное — справиться с первоначальным страхом, преодолеть собственные комплексы, а дальше просто невозможно остановиться. Надеюсь, я донесла до читательниц свою главную мысль. Секс — это круто. Серьезно, я прекрасно понимаю вас. Иногда кажется, что вы лучше подольше поспите или просто посидите в телефоне. Вы устали и не хотите абсолютно ничего. Но позвольте подкинуть пару интересных фактов для размышления. В Англии проводился эксперимент, где супружеские пары, всерьез подумывающие о разводе, должны были в течение недели ежедневно заниматься любовью. Результат удивил не только ученых, но и самих супругов. 80% участников решили сохранить семью и попробовать начать семейную жизнь с чистого листа. Потому что мытье посуды — вопрос решаемый, а вот партнера для классного секса можно найти далеко не сразу, если вообще получится найти. И я, как никто, понимаю, что разногласия британских супругов были основаны не только на бытовых проблемах, но, как мы все знаем, любовь сильнее всех преград. И еще один факт. Женщины, которые занимаются сексом чаще 4 раз в неделю, выглядят гораздо моложе и привлекательнее ровесниц. Так что на одной чаше весов у вас лишние полчасика сна, а то и довольно бестолкового бодрствования, а на другой — гармоничные отношения с мужем, красота и сияние юности. Выбирайте!